Глава 14. «Яков, подстрой, о мой!» — зачитала вслух Лейла с бумажки, которую ей передала Ридли. Друзья переместились в комнату отдыха с растениями в катках, которая находилась возле холла и примыкала к кухне, где работал другой мистер Вернон. «Не похоже на настоящее имя», — заметил Картер. «Именно это я и думаю», — согласилась Ридли. «О мой!» — повторил Тео. «Похоже на какую-то восточную фамилию. Кто-нибудь из вас знает, что бы это могло значить? Может, это и не фамилия?» — ответила Ридли. «А имя? И фамилия Подстрой. Все это очень подозрительно. Может, на самом деле это послание от Каллагана?» — предположила Лейла. «Мы же знаем, что он жулик, аферист, вечно подстраивает всякие пакости. Может, и тут он предупреждает, что вместе со своими сообщниками не оставит нас в покое?» «А почему он просто не скажет нам об этом сам?» — спросил Картер. «Если ему что-то от нас нужно, неплохо узнать, что именно». «Ему нравится играть в игры», — сказала Лейла. «Заставлять нас разгадывать его загадки, гадать, действительно ли мы знаем что-то или только думаем, что знаем. У тебя такое лицо, точно вот-вот родится очередная идея». Тео подмигнул Ридли. «О!» — воскликнула Изи. «Обожаю, когда рождаются идеи Ридли. Они такие красивые!» «Мы смотрим не туда», — взволнованно ответила Ридли. «Дин сам это сказал. Подстрой. Никакая это не фамилия». «А что тогда?» — спросил Олли и в предвкушении уставился на Ридли так, точно сейчас она ответит на все вопросы. Лейла ахнула. «Анаграмма». «Она кто?» — разочарованно переспросил Олли. Изи похлопала его по плечу. «Они говорят, что имя этого гостя полностью выдумано». «Не только», — добавил Тео. «Если буквы переставить местами, можно получить совсем другие слова». «Вроде секретного послания», — сказал Олли. «Анаграмма. Помню, что-то похожее было у чревовещателя. Секретное послание на его постере. Рассорить волшебных неудачников?» «В точку!» — кивнула Ридли. Изи покачала головой. «Но я предпочитаю костюмы в клетку». «А я предпочитаю». Олли явно намеревался продолжить, но Ридли выставила перед собой ручку, точно меч. «Чем раньше мы приступим к расшифровке, тем быстрее поймем, кем этот гость был на самом деле». Они разделились по парам. Ридли выдала всем карандаши и бумагу. Они работали вместе с Тео. Им удалось подобрать варианты. «Осядь мой рот покой», «Я домовой рок-пост», «Строкой воя допой». Ридли уже собиралась пойти на кухню к другому мистеру Вернону за подмогой, как вдруг Картер и Лейла торжествующе вскрикнули. «Что такое?» — спросила она. «Вы что-то нашли?» Картер передал ей листочек с вариантами. Самым последним оказался под костровой ямой. Олли и Изи заохали и заахали. «Это точно должно что-то значить», — сказал Тео. «Где-нибудь в Королевских дубах есть костровая яма?» «За хозяйственными постройками», — сказала Лейла. «В лесу есть полянка с несколькими бревнами, на которых можно сидеть, а посередине...» «Костровая яма», — закончила Ридли. «Там летом по вечерам разводят костер». «Нам понадобится лопата», — сказал Картер. Ридли передернула от воспоминания о библиотекарше, которая лопатой будущего уничтожила ее проект. «Одно мы точно должны найти возле сарая смотрителя», — ответила Ридли. «Но сначала, может, поговорим с мистером Верноном? Расскажем, что удалось выяснить». Ридли покачала головой. «Мы нарушаем правила, встречаясь здесь. Что, если он отправит нас по домам?» «Но мы нарушали эти правила с самого начала осени», — заметил Тео. «Мы нарушали правила правильно», — возразил Картер. «А теперь делаем это неправильно». Ридли права. «Мистер Вернон может разозлиться». «Да какая разница, если он и другой мистер Вернон — единственные, кто может защитить нас?» Ее обычно веселый взгляд потух. «Но они не смогли защитить нас», — сказала Ридли. «Поэтому мы и оказались в такой ситуации». «Это несправедливо», — заметила Лейла. «Плевать». Ридли невольно повысила голос. Тео кашлянул, привлекая ее внимание, и прежде чем продолжить, она перевела дыхание. «Прости, Лейла». Мне не плевать. Но мы зашли довольно далеко и нашли кое-что. И как только поймем, что именно, расскажем Вернонам. А до тех пор предлагаю пойти и покопаться в этом. Неудачники отправились по выложенной плиткой тропинке между строениями, где летом развлекались и занимались спортом гости королевских дубов. Теперь, когда дни стали короче, а ночи холоднее, они предпочитали прогулки по холмам, а пустующие здания запирали. На дверях висели тяжелые замки, окна прятались за плотно закрытыми деревянными ставнями. В вечерних сумерках Ридли казалось, будто это город-призрак. Из-за каждого угла здесь выползали мрачные тени. Картер нес лопату, которую они стащили из сарая-смотрителя. Ридли жалела, что не взяла себе такую же. Для самозащиты. Впереди появилась заросшая травой поляна, в центре которой широким кругом были выложены сосновые бревна. Внутри находился круг поменьше, уже из кирпичей. Костровая яма. Возможное место, которое Яков Омой, возможно, пометил как, возможно, важное. Ридли включила фонарик на коляске и направила его на кирпичный круг. Она прислушивалась к окружавшему их лесу, чтобы не пропустить внезапного хруста ветки, шороха опавшей листвы, негромкого шиканья. Всего, что может указывать на опасность. В темноте могло скрываться сколько угодно неприятных личностей. Кто-то из подвергнувшихся гипнозу. Или дядя Картера, или Каллаган собственной персоной. Но слух ее улавливал лишь далекий ветер, качающий ветви, и шорох сосновых иголок. Картер заглянул в кирпичное кольцо. Пепел и грязь. Он начал расчищать их. Через несколько минут показалось дно, и Картер жестом подозвал всех поближе. Они вместе работали, разбирая кирпичный настил, пока не добрались до скрытой под ним земли. Тео поднес к фонарику Ридли один из кирпичей. «Он не кажется тебе знакомым?» Ридли словно опять услышала звук разбивающегося стекла и вспомнила все, что произошло прошлым вечером. «Думаешь, тот, кто разбил окно, использовал один из этих кирпичей?» — спросила она. «В этом есть смысл», — ответил Тео. «Кажется, мы играем с огнем». «Нет, Тео», — мрачно ответила Изи. «Мы играем с кирпичами». «Я как-то пытался ими жонглировать», — добавил Олли. «Никому не советую». Ридли посмотрела на Олли. «С чего ты вообще решил жонглировать кирпи...» Она вздохнула. «Неважно. Слушайте, я не хочу быть здесь дольше необходимого. Картер...» Она кивнула на лопату, лежащую на краю кольца из кирпичей. «Не хочешь посмотреть, что там внизу?» «Не хочу», — ответил он и нервно сглотнул. Но лопату поднял и начал копать. Закрыв глаза, он снова и снова вонзал лопату в яму, выбрасывая оттуда комья земли. Ридли направляла свет фонарика, чтобы ее другу было удобнее работать. Вдруг Изи воскликнула. «Смотрите, что это?» На дне ямы, под тонким слоем земли, песка и червяков, что-то блестело. Тео наклонился, стряхнул песок и землю и вытащил наружу коричневый мешок из промасленной ткани. Что бы ни находилось внутри, оно было достаточно тяжелым. Тео покачал мешок в руке, точно маятник. Неудачники молча пялились на него. Никто не хотел нарушать повисшую тишину. Наконец Ридли не выдержала и едва не закричала. «Может, ты его уже, наконец, откроешь?» «Ого!» Изи явно была ошеломлена. «Ты в порядке, Ридли?» — спросил Олли. Ридли перевела дыхание. Если даже близнецы заметили ее свирепость, значит, точно надо сбавить обороты. Тео мрачно взглянул на нее и перебросил мешок. Ридли успела поймать его прежде, чем тот упал ей на колени, и также мрачно посмотрела на Тео. «А если внутри что-то опасное?» «Ну так вперед, открой его, наконец!» — раздельно произнес он в ответ. Лицо Ридли залила краска. «Мы можем сделать это вместе», — предложила Лейла, пытаясь как-то смягчить ситуацию. «Спасибо, Лейла», — — ответила Ридли, стараясь не обращать внимания на пылающие щеки. Девочки вместе потянули за кожаный шнурок, стягивающий верхушку мешка. Картер, Тео, Олли и Изи топтались вокруг, точно нетерпеливые зрители. Лейла поднесла мешок к фонарику Ридли, чтобы разглядеть его содержимое, а затем вытащила оттуда две маленькие прямоугольные шкатулки из дерева. Ридли узнала их, едва увидев, два воспоминания минувшего лета. Утро, когда громилы босса украли что-то у каждого из друзей, а также вечер, когда неудачники обнаружили тайник Сандры Сантос, скрытый под камнем в подвале заброшенного западного крыла королевских дубов. Одна из шкатулок принадлежала отцу Картера, другая — Сандре. Почему их закопали здесь? Шкатулки с секретом. Оли наклонился поближе, чтобы рассмотреть их. «Прямо как у нас», — добавила Изи. Ридли растерянно вздрогнула. «Погодите-ка», — сказала Лейла. «У вас тоже есть такая шкатулка?» «Мы ее нашли в королевских дубах пару месяцев назад», — пояснил Олли. «Попытались открыть, но так и не смогли понять, как это сделать». «Странно», — сказал Картер. «Папина шкатулка у меня. Его инициалы вырезаны на одной из сторон. И я тоже не смог ее открыть». «А у меня так и хранится та, что принадлежала Сандре», — добавила Лейла. — Та, что была в штабе Изумрудного кольца в подвале западного крыла. И тоже не открывается. Ридли была поражена. — Я думала... В смысле... Эти не те? Картер и Лейла покачали головами. — Смотрите, — сказал Картер, забрав у Лейлы обе шкатулки. — Инициалы моего отца — Лул, Сандры — Аис. Он показал друзьям на вырезанные буквы. «Здесь тоже чьи-то инициалы». Тео виновато потер лоб. «И у меня такая есть». Ридли чуть не свалилась с коляски. «И у тебя? Откуда?» «В конце лета я получил письмо от Эмили Меридиан. Она прислала мне ключ от магазина своего отца. Я нашел в мастерской Мика посылку с пометкой «Хранить в безопасности». Инициалы на моей — это МКМ, Мик Ксавьер Меридиан». Лейла выставила ладонь, загибая пальцы за каждое имя и шкатулку. «Лул. Лайл Уайлдер Лок. Так, Картер?» Мальчик кивнул. «Аис, Алессандра и Сантос. МКМ, Мик Ксавьер Меридиан». Она посмотрела на близнецов. «А у вас? Какие инициалы на вашей шкатулке?» Изи села прямо, точно на экзамене. «На нашей были Б.О.Б.» Лейла загнула еще один палец. «Бобби О'Босковиц, также известный как ББ Боссо». «Я подумал, что она принадлежит кому-то по имени Боб», — сказал Олли. «Каждая из этих шкатулок принадлежала члену Изумрудного кольца», — сказала Ридли. «Старому волшебному клубу мистера Вернона». Она протянула к Картеру руки, и тот вложил в них шкатулки, найденные под костровой ямой. У каждого была такая, с вырезанными на ней инициалами. Она перевернула находку, разглядывая буквы. «Смотрите, здесь написано ВДВ». «Вёрджил Данте Вернон», — прошептала Лейла. «Мой папа». «Первое имя твоего отца — Вёрджил?» — одновременно спросили Олли и Изи. Ридли рассматривала буквы на второй шкатулке. «К-А-К». Она почувствовала, как дрожь пробежала по всему телу, от макушки вниз по позвоночнику до самых пяток. «Килрой А. Каллаган». Фонарик в ее коляске мигнул. «Там есть еще что-то?» — спросила она, кивнув на яму. Картер проверил. «Не думаю». «Хорошо. Тогда давайте убираться отсюда. От этого места у меня мурашки по коже». Друзья вернулись в главный холл королевских дубов, задержавшись у сарая смотрителя, чтобы вернуть лопату на прежнее место. Фонарь над служебным входом осветил их, возвращая Ридли чувство безопасности. По крайней мере, по сравнению с тем, как она чувствовала себя на той поляне. «И что все это значит?» — спросил Тео, сжимая в руках промасленный мешок. «Имя, найденное Дином, привело нас к новым шкатулкам с секретом. Некто, помешавший выступлению близнецов. Его имя — анаграмма. Эту подсказку нам точно подкинул Каллаган. Или кто-то другой. Ридли провела пальцами по вырезанным инициалам. Линии закручивались и изгибались, принимая странные формы. «Вы не против принести сюда ваши шкатулки? Я хочу их осмотреть». «Моя дома», — ответил Тео. «Ничего», — отозвалась Ридли. «Мы займемся ею позже». Картер, Лейла, Олли и Изи отправились в свои комнаты, а Тео и Ридли молча ждали их в холле, спрятавшись между широкими листьями декоративных растений. Через несколько минут друзья вернулись, держа в руках свои шкатулки. «Они как головы кукол дорогуши Дэниела», — сказала Ридли, постукивая по дереву. Внутри было пусто. «Возможно, я смогу вскрыть их». «А что, если внутри что-то хрупкое?» — спросил Тео. «Или опасное? Химикаты? Порошок, от которого мы заболеем?» «Я надену защиту», — пообещала Ридли. «У меня есть кое-что в лаборатории». «Я согласна с Тео», — выступила Лейла. «Должен быть другой способ». «Ага», — согласился Картер. «Это шкатулки с секретом, в конце концов. К тому же я не хочу, чтобы кто-то разбил вещь, принадлежащую моему отцу». Ридли почувствовала, что снова начинает закипать, но быстро взяла себя в руки. Недавно кое-кто разбил ее вещь, и она понимала чувства Картера. Спустя секунду она сказала. «Хорошо, я тоже согласна с Тео». «Ты согласна?» — спросила Изи. «Согласна ли?» — эхом отозвался Олли, но немного с другим оттенком. «Правда?» — Тео выглядел искренне удивленным. «Правда», — ответила Ридли. «Ты спросил, что все это значит. Но именно это нам и надо выяснить. Лучший способ — вернуться и поговорить с Дином. Может, он попробует узнать еще что-то из записей о постояльце Якове Омое. Как он заплатил за номер, где живет, номер его телефона, даже если имя выдуманное, кто-то же должен был оплатить его счет. Я права?» Неудачники согласились. Улыбнувшись, Ридли добавила. «А после я заберу шкатулки домой и попробую разгадать их секрет». К ее удивлению, с этим все тоже согласились. Ридли осмотрела холл. Дина нигде не было видно. Зато за стойку вернулась Квинни. Ридли направилась к ней. Благодаря веснушкам девушка казалась весьма добродушной, что было очень кстати, потому что в ее задачи входило помогать растерянным гостям заказывать такси, подсказывать им дорогу, принимать заказы на ужин и бронировать билеты на всевозможные городские мероприятия. Свои светлые волосы Квинни собирала в хвост, который выглядывал из-под форменной кепки. «Ридли Ларсон! Давно не виделись! Привет, Квинни! Как поживаешь?» «Как самый свежий из огурчиков!» Ридли снова окинула холл взглядом. «Скажи, ты не видела, куда пошел Дин?» Квинни нахмурилась. «Нет. Может быть, я помогу?» «Может быть», — ответила Ридли, быстро пытаясь придумать, как бы обойти все острые углы и не раскрыть то, что должно остаться в секрете. «Дин как-то помог мне отыскать имя гостя, который проживал в номере 412. Его звали Яков О. Мой. Я хотела спросить его кое о чем. Это касается проекта, над которым я сейчас работаю. Вдруг ты знаешь, как можно с ним связаться? Или вдруг ты сможешь связаться с ним для меня? Понимаю, это все очень сложно, но на самом деле очень важно для меня». Квинни на секунду задумалась. «Погоди чуток», — сказала она и поспешила к стойке регистрации. Ридли последовала за ней. Девушка покопалась в чем-то похожем на картотеку, затем достала из-под стойки огромную книгу записей, быстро пролистала ее. Через несколько секунд покачала головой. «Ты сказала, его зовут Яков Омой, так?» Ридли, похолодев, кивнула. «Прости, Ридли, но, кажется, мистер Омой не останавливался в 412 номере». «Ох, может, я ошиблась номером?» «Нет, милая, никто с таким именем никогда не останавливался в Королевских дубах».